Предвестие. «Лучше быть ангелом, чем богом», — голос звенел из-за куста боярышника. На невысоком надгробии, неподалеку от дерева, сидели юноша и девушка. Они смотрели прямо в глаза друг другу, не прислушиваясь к разговору двух детей, примостившихся на ветвях. Для молодой пары это были пустые звуки, несравнимые по значению с переживаемыми чувствами. Девушка коснулась губ пальцем, призывая молодого человека к молчанию, он кивнул. Теперь только детские голоса нарушали тишину. Окрестный пейзаж мог бы взволновать художника-романтика. Старинное приходское кладбище, низкая церковь с квадратной башней и длинными окнами со сложным переплетом. Желтовато-серый камень поизносился за долгие времена, а местами строение поросло мхом. Покосившиеся надгробия стояли плотными группами тут и там. За церковью виднелись верхушки искривленных и узловатых тисов. В церковном дворе росло немало деревьев. С одной стороны величественный кедр, с другой — пунцовый бук. Могильные камни и памятники усопшим чередовались с полными жизни цветущими деревьями. Повсюду зеленела сочная трава. В свете июньского солнца ярко сияли золотые головки ракитника. Сирень, боярышник, пучки таволги обрамляли лениво текущий ручей и источали сладкий аромат. Из желто-серой стены крошились от старости, но их ветхость прикрывали зеленые пятна папоротника и флоксов. Лук, порея и заячья капуста уступали место диким цветам, добавлявшим свои ноты в пленительный аромат превосходного летнего дня, навевающего сонную дремоту. Среди буйного цветения юная пара на сером надгробии вовсе не казалась частью бесхитростной природы. На молодом человеке был обычный охотничий костюм. Рыжеватый пиджак, белая рубашка, черная шляпа, светлые бриджи и высокие сапоги. Девушку отличали богатство и изящество наряда. Алый жакет для верховой езды, маленькая черная шляпка, чуть сдвинута вперед, а из-под нее не спадает каскад золотых волос. На шее белый шарф, классический атрибут модного охотничьего костюма, приталенного, с блестящими золочеными пуговицами. Присев на камень, девушка чуть приподняла длинную белую саржевую юбку, приоткрыв черные сапожки. Белые перчатки из оленьей кожи с отворотами и такой же белый кожаный хлыст с рукояткой из слоновой кости с золотом дополняли блистательный облик. Уже к 14 годам мисс Стивен Норман стала настоящей красавицей и обещала расцвести еще ярче. Ее облик соединял в себе лучшие национальные черты: твердая линия подбородка, чуть широковатое для женщины лицо, высокий лоб и орлиный нос свидетельствовали о саксонско-нормандском происхождении. Роскошные рыжеватые волосы, пламенные и густые, как и полные алые губы красивой формы, указывали на примесь древней северной расы островитян. А яркие черные глаза, истинно черные, точно вороново крыло, брови и ресницы намекали на то, что один из далеких предков-крестоносцев — свою жену привез с востока. Девушка была высока для своих лет, стройна, но женственные формы тела сформировались уже довольно определенно. Длинные ноги, лебединая шея и горделивая осанка немало добавляли к ее красоте. Да, мисс Стивен Норман должна была вырасти в роскошную женщину. Уверенность и властность чувствовались в каждом ее движении. Ее спутник, Гарольд Н. Вульф, был 5 годами старше. Это преимущество, наряду с некоторыми особенностями характера, позволяло ему занимать менторскую позицию по отношению к юной девушке. Молодой человек был весьма высок, широкоплеч, но сухощав, с длинными руками и крупными ладонями. В его облике чувствовалась физическая сила, а крепкая шея и посадка головы выдавали в нем опытного спортсмена. Молодые люди невольно прислушались, наконец, к разговору детей. Сквозь проем крытых ворот виднелись оставшиеся за стеной церковного двора лошади, отдыхавшие в тени кедра. Они время от времени встряхивали хвостами, отгоняя назойливых мух. Грумы сидели в седлах, ожидая хозяев. Один держал поводья изящного белого арабского скакуна, а другой — вороного коня. «Лучше быть ангелом, чем богом». Маленькая девочка, сделавшая это заявление, выглядела как образцовая ученица сельской воскресной школы. Голубые глаза, розовые щеки, крепкие крестьянские ноги, прямые темно-русые волосы, собраны в тугой пучок и завязаны мятой лентой вишневого цвета. Даже самый скептический наблюдатель не усомнился бы в ее добром нраве и благовоспитанности. Она была уверенной, но не заносчивой, кокетства же в ней не было вовсе. Добрая деревенская девочка, которая привыкла вставать рано, чтобы помочь матери по хозяйству, светлый ангел для отца, заботливая няня для младших братьев и сестер, чистая умом и телом, основательная, веселая и полная безмятежной веры. Ее подружка была хорошенькой, но более упрямой и страстной, менее организованной и очень-очень настойчивой. Черные волосы и глаза, смуглое лицо, крупный рот и вздернутый нос — все в ней составляло цельный образ пылкой, импульсивной натуры, не склонной к ограничениям и доводам рассудка. Однако трудно было бы сказать, как будет формироваться ее нрав по мере взросления. Казалось, она изумилась тому, что собеседница готова выбрать роль пониже статусом. Она помедлила, прежде чем ответить. «Вовсе нет. Лучше находиться выше всех и отдавать приказы ангелам. Я бы предпочла так». «Не понимаю, Марджори, почему ты бы хотела получать приказы вместо того, чтобы отдавать их?» «В самом деле, Сьюзен, я бы не хотела отдавать приказы. Мне больше нравится подчиняться им». «Так ужасно, если ты должен обо всем думать и помнить, принимать все решения. А кроме того, мне вовсе не хотелось бы всегда быть за справедливость». «Почему же?» — довольно резко возразила собеседница. «Ох, Сьюзен, ну что за радость наказывать кого-то? Ведь справедливость означает не только похвалы, но и наказание. А вот ангелы приятно проводят время, помогая людям, утешая их. Они приносят свет и рассеивают тьму». Дарят утреннюю росу, позволяют расти цветам, заботятся о малышах. Конечно, Бог добрый и хороший, он такой милосердный, но иногда ему приходится быть просто ужасным. Все равно лучше быть Богом и обладать способностью делать все, что пожелаешь. А затем девочки спрыгнули с веток и ушли, голоса их вскоре смолкли вдали. Молодые люди, сидевшие на надгробии, некоторое время смотрели им вслед, а потом девушка произнесла. «Какая умница эта Марджори! Но знаешь, Гарольд, я склонна согласиться со Сьюзен». «В чем именно, Стивен?» «Разве ты не слышал, как она сказала, лучше быть Богом и обладать способностью делать все, что пожелаешь?» «Ну да», — заметил юноша после короткого размышления. «Теоретически это хорошо, но думаю, что скоро можно заскучать». «Ты думаешь? Да что ты! В конце концов, что может быть лучше, чем быть Богом? Разве можно желать большего?» В голосе ее прозвучали капризные ноты, а большие черные глаза яростно сверкнули. Молодой человек улыбнулся и покачал головой, а потом мягко ответил. «Ты ведь и сама знаешь, что это не так. В подобном желании много честолюбия, но всему есть пределы. Не уверен, что стоит пренебрегать маленькими простыми радостями. Та девочка сказала очень важные слова о том, каково это быть справедливым. Не вижу в этом ничего трудного. Любой может быть справедливым. Прости, но многие мужские дела со стороны не кажутся слишком трудными». Он с вызовом взглянул прямо в глаза собеседницы. «Мужские дела?» — фыркнула девушка. «Можно подумать, у женщин нет никаких дел. Теоретически они должны быть, но на практике...» «И что ты хочешь сказать?» Сама мысль о противопоставлении мужчин и женщин вызывала у нее категорический протест. Юноша подавил усмешку и постарался отвечать спокойно и примирительно. «Стивен, дорогая, дело в том, что всемогущий Господь установил все так, что справедливость не та добродетель, что свойственна женщинам. Я не хочу сказать, будто женщины несправедливы, вовсе нет. Пока не затронуты интересы близких им людей, они могут быть искренне настроенными на справедливость и даже превосходить в этом мужчин. Но когда включаются эмоции, когда возникает конкретная сложная ситуация, абстрактная справедливость становится для женщин не так уж важна». Девушка досадливо перебила его. «Совершенно с тобой не согласна. Конечно, отдельные женщины и в отдельных ситуациях могут вести себя по-разному, но нельзя утверждать, что нам не свойственна справедливость». На этот раз юноша не удержался от снисходительной улыбки, заставившей собеседницу сердито нахмуриться. «Приведу тебе примеры», — сказал он. «Ты когда-нибудь слышала о матери, которая пожелала, чтобы ее сына побили в школе?» «Дурное поведение заслуживает наказания, но это не имеет отношения к справедливости», — пожала плечами Стивен. «Я не о том. Я имел в виду, побили в соперничестве, обошли в соревнованиях, заняли более высокое положение в учебе или обыграли в крикет, то есть в той конкуренции, которая всегда существует между мальчиками». Девушка на мгновение задумалась, а потом ответила. «Ну, тут ты, может, и прав, но это всего лишь частный случай». «Один случай, но зато универсальный. А как ты думаешь, если бы шериф Галлоуэ был женщиной, смог бы он передать собственного сына в руки палача, когда тот совершил преступление?» На это девушка ответила мгновенно. «Конечно, нет. Не думаю, что мать, родившая свое дитя, могла быть способна на такое. Но разве часто происходят в жизни такие события? Подбери другой пример». «Есть и другие, но думаю, что с моей стороны будет нечестно приводить их». «И почему же?» «Но, Стивен, ты ведь девушка, так что лицо заинтересованное», — она рассмеялась. «Ну что же, даже девушка моего возраста кое-что знает и способна судить самостоятельно, не хуже иного молодого мужчины. Однако я хочу услышать твое мнение, и если буду согласна, скрывать это не стану. В этом я могу обещать тебе полную женскую справедливость». «Если быть кратким, я бы спросил, может ли женщина быть справедливой по отношению к другой женщине или к мужчине, если дело касается ее чувств или чужой несправедливости по отношению к ней?» «Почему бы и нет? Конечно, гордость может вступить в противоречие с желанием быть справедливой, если речь идет о нанесенной обиде. Не стоит исключать ощущение собственного превосходства». Юноша покачал головой. «Гордость, ощущение собственного превосходства? Разве это не одно и то же? Но так или иначе, если опираться на эти чувства, боюсь, весы справедливости окажутся опасно неуравновешенными, а карающий меч может ранить ее саму. Мне представляется, что если тебя гордость может направлять в верную сторону, с другими так случается не всегда. Ты скорее исключение, чем правило. Но прости, мне пора». Гарольд взглянул на часы и встал. Стивен последовала за ним. Переложив хлыст в ту руку, которой придерживала подол, правая она взяла спутника под руку, тем мягким грациозным жестом, который свойственен детям, доверчиво опирающимся о руку взрослого. Пара прошла через ворота, грумы подвели коней. Стивен потрепала свою лошадку по шее и дала ей кусок сахара. Затем девушка забралась в седло, опершись ножкой на крепкую руку Гарольда и слегка подпрыгнув. Юноша легко вскочил на своего коня, продемонстрировав ловкость и опыт наездника. Молодые люди выехали на дорогу, стараясь держаться в тени, и Стивен, погруженная в свои мысли, тихо и восхищенно прошептала: «Быть Богом и обладать даром творения». Гарольд ехал в молчании, ощущая холодок смутной тревоги.